Вакцина от суеверий. Поскольку по натуре я скептик, то написанное вами проверяю на практике. К моему удивлению, почти все работает. Почти, потому что не до всего еще добрался. Теперь я уже смирился с тем, что не могу объяснить, как это работает. Да это и не важно, главное, что есть результат. Теперь суть вопроса. У меня обычно все идет так, как я того хочу, если не сомневаюсь, до тех пор, пока не расскажу об этом, похвастаюсь другому. После этого на какое-то время реальность становится не такой, как прежде. Правда, потом все выправляется. Конкретно, я езжу на машине, не заботясь особо о соблюдении определенной скорости. Посты ДПС часто попадаются на пути, но останавливают кого угодно, только не меня. Я, как правило, и не сомневаюсь, что меня не остановят. Однако однажды я рассказал об этом другому человеку. Сразу после этого меня остановили два раза. На следующий день остановили снова. Вопрос: это случайное совпадение? Похвастался, остановили. Или есть объяснение в рамках трансерфинга? Совпадение не случайное. В момент, когда вы хвалитесь перед кем-либо тем, чего достигли или собираетесь достичь, у вас в подсознании мелькает едва уловимое сомнение: не сглазить бы. Такое легкое опасение существует всегда и у всех, даже если человек не верит в приметы. Социум создает стереотипы, которые так или иначе прошиваются в подсознании. Поговорки типа «не говори гоп, пока не перепрыгнешь», а также обычаи плевать через левое плечо и стучать по дереву формируют стереотип, в соответствии с которым удачу можно спугнуть, если выражать вслух свою радость или удовлетворение. Казалось бы, суеверия не имеют под собой реальной почвы. Но почему они срабатывают? Ведь если разобраться, слова, произнесенные вслух, не более чем вибрация воздуха. Мысли, составляющие суть этих слов, также не имеют никакой силы, поскольку идут главным образом от одного разума. Силу имеет то самое мимолетное опасение, когда душа и разум чуть соприкасаются в единстве. А вдруг? Не сглазить бы. Вот этого легкого соприкосновения вполне хватает для запуска механизма внешнего намерения, мощной силы, способной оказать существенное воздействие на реальность. От подсознательных опасений избавиться трудно. Поэтому единственное, что можно посоветовать – никогда не хвалиться заранее тем, чего еще не достигли. Как, впрочем, и тем, что имеете, но можете потерять.